или же совсем великое. Свобода приходит нагая, бросая на сердце цветы. И мы, с нею в ногу шагая, беседуем с небом на «ты». Мы воины, смело ударим рукой по суровым щитам. Да будет народ государем всегда, навсегда, здесь и там. Пусть девы поют у оконца меж песен о древнем походе, о верноподданном солнце самосвободном народе. Многие из нас именно так моделировали эпоху. Мы с Будетляниным питались молоком, которое пили из большой китайской вазы, так как другой посуды в этой бывшей барской квартире не было, и заедали его черным хлебом. Председатель земного шара не выражал никакого неудовольствия своим нищенским положением. Он благостно улыбался, как немного подвыпивший священнослужитель, и читал стихи, вытаскивая их из наволочки, которую всюду носил с собой, словно эти обрывки бумаги, исписанные детским почерком, были бочоночками лото. Он показывал мне свои доски судьбы, большие листы, где были напечатаны математические непонятные формулы и хронологические выкладки, предсказывающие судьбы человечества. Говорят, он предсказал Первую мировую войну и Октябрьскую революцию. Неизвестно, когда и где он их сумел напечатать, но, вероятно, в Ленинской библиотеке их можно найти. Мой экземпляр с его дарственной надписью утрачен, как и многое другое, чему я не придавал значения, надеясь на свою память. Несомненно, он был сумасшедшим. Но ведь и Магомед был сумасшедшим. Все гении более или менее сумасшедшие. Я был взбешен, что его не издают, и решил повезти Будетлянина вместе с его наволочкой, набитой стихами, прямо в государственное издательство. Он сначала противился, бормоча с улыбкой, что все равно ничего не выйдет, но потом согласился. И мы пошли по московским улицам, как два оборванца, или, вернее сказать, как цыган с медведем. Я черномазый молодой молдаванский цыган, он исконно русский пожилой медведь, разве только без кольца в носу и железной цепи. Он шел в старом широком пиджаке с отвисшими карманами, останавливаясь перед витринами книжных магазинов и с жадностью рассматривая выставленные книги по высшей математике и астрономии. Он шевелил губами, как бы произнося неслышные заклинания на неком древнеславянском диалекте, которое можно было по мимике понять примерно так. «О, даст Бог, даст мне денег, дабы мог я купить все эти драгоценные книги, так необходимые мне для моей поэзии, для моих досок судьбы». В одном месте на Никитской, где он не удержался и вошел в букинистический магазин, где его зверино-зоркие глаза еще с улицы увидели на прилавке шарманку Елены Гуро и «Садок судей», второй выпуск, одно из самых ранних изданий футуристов, напечатанное на синеватой оберточной толстой бумаге, посеревшей от времени, в обложке из обоев с цветочками. Он держал в своих больших лапах «Садок судей», осторожно перелистывая толстые страницы и любовно поглаживая их. «Наверное, у вас тоже нет денег?» — спросил он меня с некоторой надеждой. «Увы», — ответил я. Ему так хотелось иметь эти две книжки. Но хотя бы одну, «Садок судей», где были, кажется, впервые напечатаны его стихи. Но на «нет» и «суда» нет. Он еще долго держал в руках книжки, боясь с ними расстаться. Наконец он вышел из магазина еще более мешковатый, удрученный. На балконе безвкусного особняка в стиле московского модерна миллионера Рябушинского против церкви, где венчался Пушкин, ненадолго показалась стройная со скрещенными на груди руками фигура Валерия Брюсова.